Одной из наиболее распространенных функций торговых центров стало времяпрепровождение праздных по той или иной причине людей, домохозяек или безработной молодежи. Исследование посещаемости торгового центра в небольшом австралийском городе показало, что 80% безработных молодых людей посещало его по крайней мере раз в неделю, а практически 100% неработающих молодых женщин были регулярными посетителями. Хотя мы не располагаем такого рода данными применительно к отечественному контексту, можно сказать, что торговые центры являются любимыми местами встреч и прогулок не только незанятой молодежи, но и тинейджеров, которые, по крайней мере, московские, называют такие места, как Манежка, любимыми местами в городе и считают престижным делать даже незначительные покупки в Ашане или Мега. Пространство торгового центра, открытое для всех, создает иллюзию равенства, хотя в реальности это равенство существует только для тех, кто обладает покупательной способностью. Фиске ссылается на исследование М. Пресди 1986, который использует термин «пролетарский шопинг» для обозначения обозрения витрин без намерения купить что-либо. Молодые люди потребляют имиджи и пространство вместо товаров, получая удовольствие от прогулки по моллу, по-новому используя собор потребления и создавая оппозиционную культурную практику. Эти молодые люди являются, по выражению Десерта, трюкачами. Они используют свое знание официальных правил игры, чтобы найти возможность посмеяться над ними или перевернуть их. Трюкач был традиционной фигурой в крестьянской или народной культуре. Его искусство – это искусство слабых, которое дает им возможность использовать свое понимание правил системы и обратить их в свою пользу. Шопинг-моллы являются приглашением к трюкачеству, причем хозяева этих торговых центров не возражают против такого использования своего пространства, поскольку всегда возможно превращение символического потребителя в реального, или даже если это случается крайне редко, все же может принести прибыль. В особую группу потребителей Фиске выделяют женщин, которые традиционно считаются наиболее активными покупателями и посетителями магазинов. Это связано с системой ценностей, на которой основан патриархальный капитализм, в котором заработок считается типично мужской деятельностью, а трата по логике бинарных оппозиций типично женской. Эта система ценностей может быть представлена следующим образом. Маскулинное – общественное, фемининное – частное. Маскулинная работа, фемининное – отдых. Маскулинный заработок, фемининная – трата. Маскулинное производство, фемининное – потребление. Маскулинные власть имущие, фемининные подчиненные, маскулинные свобода, фемининные рабство. Фиске ссылается на исследование Р. Болби, которое отмечает, каким образом шопинг помогает женщине перейти границу между общественным и частным. Приведенная выше структура значений, основанная на гендерном принципе, не только конструирует социальные смыслы гендера и вводит их в область социального, но является формой дисциплины через знание. Это знание, касающееся областей, где женщина находится в своей системе значений, таких как дом, потребление, релаксация, подчинение, является способом введения женщины в систему ценностей, созданной для нее патриархальной системой. Тем не менее, шопинг, хотя является на первый взгляд деятельностью, предназначенной для женщин, дает им возможности не только оторваться от предписанных значений, но и разорвать всю структуру бинарных оппозиций, так как в пространстве торгового города она отрывается от дома и находит новый мир, который создает возможности для фантазии, инверсии и удовольствия. Еще одним важным аспектом значения потребления для женщины является ее потребность в выборе и демонстрации приобретенных товаров, поскольку, приобретая товары, она может приобщиться к ценностям другой социальной группы и к их преимуществам. Это относится не только к женщинам, но и к членам субкультурных объединений, которые путем приобретения товаров манифестируют свою принадлежность к той или иной группе. Фиске отмечает, что выставление на показ приобретенного товара не является исключительной чертой современного общества потребления. В этом смысле все общества являются потребительскими, поскольку они ценят товары за их культурное значение, которое выходит далеко за пределы полезности. В книге приводится подробный анализ литературы последних лет, посвященный исследованию моделей потребления у разных социальных групп и места такой деятельности, как шопинг в культуре повседневности. По мнению Фиски, эти работы во многом повлияли на направление социокультурологических исследований в целом. В этом изменении сближаются феминистские концепции и теории популярной культуры, принимая участие в осуществлении общего сдвига от больших нарративов к частному, от текста к чтению, от системы речи к высказыванию, от идеологии и гегемонии к повседневным практикам подчиненных. Этот сдвиг может быть определен как движение интереса от структур к практикам, которое привело в свою очередь к сдвигу от структурной антропологии к культурной этнографии. В этих выводах Фиски, несомненно, влияние постмодернизма, которое особенно сильно ощущалось в 80-е годы. С другой стороны, именно этой смене интересов, о которой он пишет, мы обязаны появлением исследований конкретики популярной культуры в ее реальных социокультурных контекстах, что в свою очередь делает возможным построение новой теории, более адекватной в современной ситуации, чем предшествующие критические теории, часто страдавшие недостатком эмпирической базы. Чтение популярного создает такую эмпирическую базу на основе разнообразных повседневных практик современного человека, который инкорпорирует различные тексты популярной культуры. Мы остановимся на двух текстах. «Культе звезд» на примере Мадонны и нетелевизионных новостных программах. Автор выбирает Мадонну по причине ее необыкновенной популярности в конце 80-х годов, времени написания книги. Она становится для него своего рода моделью поп-звезды, и механизмы его анализа могут быть применены к кумирам сегодняшней публики. Фиски отмечает, что для ее фанатов, так же как и для прессы, гораздо важнее ее внешний вид и биографические факты, чем звучание ее голоса. Соответственно, в своем анализе он обращает основное внимание на ее внешность, на личностные характеристики и слова и образы ее песен, которые являются главными носителями значений. Он не отрицает значение музыки, которая создает эмоциональную интенсивность восприятия. Он считает, что удовольствие, получаемое от музыки, практически не поддается анализу и с трудом выражается в словах и образах, которые столь важны в циркуляции культуры. Мадонну можно считать ярким примером работы поп-индустрии, которая создает моду, возможно, краткосрочную, эксплуатирует ее полностью и наживается за счет одного из наиболее легко подверженного эксплуатации и лишенного власти сегмента общества девочек-подростков. По мнению Фиски, такое объяснение не является адекватным, так как предполагает изначальную пассивность фанатов Мадонны, которые можно и манипулировать против их собственных интересов. Многие видеоклипы Мадонны могут создать впечатление, что она учит своих поклонниц видеть себя мужским взглядом, рассматривать себя как объект внутри патриархатной системы. Но если мы считаем, что ее поклонницы активно выбирают ее как свой объект подражания, хотя слушать ее и смотреть на нее, значит, в ее текстах есть некоторые разрывы, которые позволяют им связать кумира со своим социальным опытом, чаще всего опытом бессилия и подчинения. Таким образом, ее имидж становится не моделью значения для молодых девушек в патриархатной системе, но пространством семиотической борьбы между силами патриархатного контроля и женским сопротивлением капитализма и подчиненных взрослых и молодежи. Современные культурные исследования предлагают две взаимопересекающие методологии для анализа текстов популярной культуры, которые должны использоваться взаимодополнительно, если мы хотим понять это культурное сражение. Первое основывается на этнографии, требует исследований значений, которые приписываются слушателями текстов Мадонны, то есть интервью, чтение писем, наблюдение, поведение и так далее. Вторая стратегия основывается на семиотическом и структуралистском текстуальном анализе. Это предполагает подробное прочтение означающих текстов, но также и осознание того, что означаемые находятся в области за пределами текста, в мифах, идеологии культуры. Этот подход признает, что распределение власти в обществе идет параллельно распределению значений в текстах и что борьба за социальную власть имеет параллель в семиотической борьбе за значением. Социальные аспекты текста находятся в частично в его структуре, а частично в социальных отношениях читателя. Соответственно, теория, на которой основан анализ, также является частью значений, которые варьирующимися, но способы которых тексты соотношений социальной системы постоянны. Этнографическое изучение исторически и социально локализированных значений успешно в том случае, если оно связано с семиотическим анализом текста, поскольку семиотика соотносит структуру текста с социальной системой и исследует, каким образом производится значение. Фиске приводит пример чтения плаката с изображением Мадонны 14-летней девочкой и дает вывод, что она пользуется патриархатным языком для его описания, но в то же время борется против патриархатности, вписанной в ее собственную субъективность. Для нее и ее сверстниц, которые испытывают проблемы формирования адекватной сексуальной идентичности внутри подавляющей идеологии, сексуальность Мадонны вполне приемлема. Многие мальчики находят ее сложной и неуправляемой, как это показано в серии интервью с тинейджерами. Как мальчики, так и девочки признают разными словами и с разных социальных позиций, что сексуальность Мадонны может быть вызовом или угрозой доминантным определением фемининности и маскулинности. В центре привлекательности Мадонны для девочек-тинейджеров лежит ее самолюбование, причем оно не рассматривается ими как эгоцентризм. Это можно понять, рассмотрев обычную журнальную продукцию, адресованную этой категории молодежи, где тело девушки и, соответственно, ее сексуальность подаются как множество проблем. Прибыль от этого получают, конечно, рекламодатели, которые предлагают средства для избавления от этих проблем. Однако привлекательность Мадонны не является универсальной. Скорее, она является источником противоположных мнений и оценок, что является распространенной позицией женщины в патриархатной системе. Мадонна сама вполне сознательно использует эти противоречивые оценки в своем имидже, использование религиозной символики в контексте эротической телесности. Кроме того, она постоянно пародирует стереотипные репрезентации женщин, причем не сами стереотипы, но то, как они создаются. Сама она контролирует не только свой имидж, но и процесс его производства. Это позволяет читателю в заключительной части семиотического процесса таким же образом контролировать свои значения. Она создает свои собственные значения из символических систем, доступных ей, используя их, означающие, отвергая их или иронизируя по поводу их означаемых, она демонстрирует свою способность создавать свои собственные значения. Мадонна извлекает различные предметы из оригинального контекста и трансформирует их в новый стиль, что является практикой, типичной для городской популярной культуры. В этом бриколаже стилей товары перерабатываются в означающие, их идеологические означаемые остаются в оригинальных контекстах. Эти освобожденные означающие не обязательно приобретают новые означаемые, скорее они означают свободу от первоначального контекста. Фиске приводит как пример фильм с участием Мадонны «В отчаянии ищу Сьюзен», где женщины стремятся контролировать свою социальную идентичность и отношения, когда они перерабатывают буржуазные продукты, чтобы создать свой собственный стиль, отрицающий значение и тем самым освобождающих от идеологии, являющейся носителем этого значения. Фиске подчеркивает важность взгляда в песнях Мадонны. Взгляд в данном случае является сложным понятием, навевающим ассоциации с понятием мужского взгляда, разработанным британским исследователем Эл Малви. Традиционно взгляд был привилегией мужчины, находился под их контролем. Фиске обращается к Фрейду, который считал его по своей сути маскулинным способом осуществления контроля через расширение вуайеризма. Но Мадонна отбирает этот контроль у мужчины, показывает, что контроль женщины над взглядом во всех смыслах, как она выглядит, как она смотрит на других и как другие смотрят на нее, очень важен для получения контроля над значениями в рамках патриархатной системы. Успех Мадонны, во всяком случае, в определенной части публики объясняется Фиске тем, что она предлагает своим поклонницам доступ к семиотической и социальной власти. Причем на базовом уровне это работает через фантазию, что в свою очередь ведет к изменению поведения в реальных ситуациях повседневной жизни. Фантазия, которой насыщены многие тексты популярной культуры, не является лишь способом эскейпизма, но может стать импульсом для локализованного тактического сопротивления. Фиски делает вывод относительно популярности Мадонны, прибегая к своим излюбленным бинарным оппозициям – власти и сопротивление, значение и контрзначение, удовольствие и борьбы за контроль. Возможно, в эпоху деконструкции бинарных оппозиций этот анализ выглядит несколько архаичным, но тем не менее он дает возможность лучшего понимания причин популярности поп-звезд, культов, которые составляют значительную часть современной мифологии и культурной практики. Еще одним текстом современной культуры, к которому среди многих других обращается Фиски, являются телевизионные новости. Функции телевидения обычно разделяются на информативные и развлекательные, что предполагает объективность, правдивость, образовательную ценность и важность первой, и субъективность, фикциональность, эскейпизм, тривиальность второе. В результате такой упрощенной оппозиции происходит раздел между качественным телевидением, которое может быть непопулярным, и плохим, безответственным телевидением, которое люди смотрят с удовольствием. Телевизионные новости – это то пространство, по поводу которого происходит, по выражению Фиски, культурное сражение. Они подвергаются нападкам, с одной стороны, за компромиссные стандарты точности и социальной ответственности, а с другой – за скуку и иррелевантность. Вполне логично требовать от ТВ-новостей, чтобы они делали мировое событие популярным, то есть становились частью популярного сознания общества, коллективного сознания большинства населения. Для этого ТВ-новости должны отвечать основным критериям популярного вкуса, то есть релевантности и доставляющей удовольствие продуктивности. Релевантность связана в основном с содержанием, но имеет также и формальные измерения, поскольку определяется не только подборкой сюжетов, но и манерой их презентации. Необходима также связь между текстом и социальным опытом читателя, который всегда предшествует чтению. Чтение, как отмечал Де Серто, не является простой расшифровкой знаков, не набором умений, а культурной практикой. Фиски располагает эту культурную практику, исходя из своего понимания культуры как придания смысла субъекту и окружающему миру, практики мышления и чувствования определенным образом на трех взаимосвязанных уровнях. Первый уровень, макроуровень, он относится к западному демократическому капитализму. Внутри этого широкого абстрактного фрейма находится национальная культура, национальной идентичности подчеркивается различие между общностями западного мира, которые основываются на более высоком уровне единства. Национальные ТВ-новости оперируют в основном на этом среднем уровне национальной культуры, но внутри каждой национальной культуры существует целый ряд субкультур, которые образуют пространство популярного. Субкультура существует, по мнению Фиски, по причине необходимости поддержания социальных различий. На этом микроуровне происходит устная коммуникация, составляющая канву повседневной жизни. Если между первым и вторым уровнем в целом существует мало противоречий, то на микроуровне существует множество различных мнений, которые могут отличаться от макроуровня и от среднего уровня. Именно микроуровень является пространством, на котором популярная культура конструирует свои релевантности. Если этого не происходит, если новости не являются значимыми для повседневной жизни, они скоро забываются. Только важность для повседневной жизни производит важные, ангажированные значения. Новости становятся значимыми, о них начинают говорить, то есть они становятся частью микроуровня и важным аспектом культуры повседневности. На микроуровне значения продуцируются и циркулируются через разговор. Это, по сути, устный уровень культуры. Разговоры о телевидении, обсуждении телепрограмм – это важный способ установления связи между ним и повседневной жизнью. Популярность телевидения связана с тем, насколько легко оно может быть инкорпорировано в устную культуру. Существует связь между аффективным измерением телевидения, то есть интенсивностью, с которой переживаются его смыслы и удовольствия, и тем, насколько много о нем говорят. Такое телевидение имеет специфические черты, как по форме, так и по содержанию. Чем больше оно открыто, и чем больше ставится в нем вопросов, тем больше будут о нем говорить. Фиске приводит пример мыльной оперы, которая всегда полна вопросов, а характеры не определены в их чувствах и действиях. Устная культура, пишет автор чтения популярного, это культура участия. Различия между автором, текстом и читателем, а также между текстом и жизнью размыты и минимизированы. Отсюда популярность таких жанров, как ток-шоу, викторина, реалити-шоу и всего, что предполагает интерактивность со зрителями. Позиция новостных программ в этом смысле довольно затруднительна. С одной стороны, они должны удовлетворять запросам культуры среднего уровня, создавая новостную грамотность. Ее критерии с трудом сочетаются с практиками удовольствия популярного вкуса. Телепроизводители имеют тенденцию разрешать этот конфликт движением по направлению к критериям развлечений популярных удовольствий и отхода от образовательного аспекта социальной ответственности. По мнению Фиски, противопоставление популярных и серьезных новостных программ не является плодотворным. Было бы оптимальным создать выбор служб новостей, привлекающих внимание и создающих интерес. Если этот интерес окажется релевантным для зрителя, читателя, он или она могут затем обратиться к другим формам новостей для удовлетворения потребностей в получении дальнейшей информации. В данном случае Фиски снова демонстрирует свой культурный оптимизм, полагая, что возможен баланс между популярными вкусами и удовольствиями и образовательными социально ответственными критериями. Он постоянно подчеркивает необходимость включения полученной из новостей информации в повседневную жизнь и трансформации ее в устную культуру разговора. Опыт современного телевидения показывает, что популяризация новостей вовсе не означает обращение их зрителей в дальнейшем к более серьезным аналитическим программам. Скорее можно говорить об определенных группах аудитории, приверженных тем или иным видам новостных программ, или вовсе их отрицающих и использующих только в целях получения утилитарных сведений о погоде на локальном уровне, об изменениях в маршрутах транспорта или выходных днях. Некоторое недоумение вызывает также ограниченность Фиски исключительно западным телевизионным опытом, что делает его позицию близкой к этноцентризму, совершенно неактуальной в эпоху мультикультурализма. Анализ Фиски различных текстов популярной культуры представляет немалую ценность для современного читателя, так как она бросает вызов все еще распространенному взгляду о пассивности массовой аудитории в потреблении продуктов культурной индустрии. Его работы направлены на то, чтобы изменить направление исследований популярной культуры в сторону ее восприятия различными социальными группами, выяснение особенностей процесса смысла производства, причин популярности или неудачи того или иного продукта на культурном рынке. Несомненно, его работы вносят важный вклад в изучение популярной культуры и достойны подробного изучения.